Камакончана связывает человека по рукам и ногам, лишает его свободы. Необходимость в деньгах возникает из-за кама. Из-за кама один человек становится рабом другого и более не может делать то, что он желает. Все брамины древнего храма Кришна в Джайпуре соблюдали обет безбрачия и обладали большим магнетизмом и нагибаемой силой воли. Однажды Раджа Джайпура послал за ними, но они отказались прийти во дворец. Они заявили посланнику Раджи: «Если царь хочет нас видеть, пусть он сам придет вот в храм». После этого случая Раджа, посоветовавшись со своими придворными, издал указ, в котором велел всем браминам данного храма жениться. С тех пор ему больше не приходилось посылать за ними. Они сами приходили во дворец и говорили: «Ваше Величество, мы пришли благословить вас. Вот освященные цветы из храма, соизвольте принять их». Брамины стали часто приходить во дворец, потому что теперь им всегда нужны были деньги. Жены заставляли их строить новые дома, проводить дорогостоящие обряды, связанные с первым кормлением детей рисом и началом обучения их ведам. Это была притча Рамакришна, меня зовут Сваришек, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте opnyogaclass.com, там бесплатный интернет-йогурс и платный углубленный изучение йоги, сможет стать преподавателем на русском и английском языке.